«Проклятие, уходим!» – уже не сдерживаясь, крикнул я, гигантским прыжком преодолевая несколько метров. Аш оказался еще расторопней, метнувшись к выходу со скоростью молнии. Мы слегка разминулись в коридоре, но не останавливаясь бросились вперед, бегом к спасительной лестнице и каменному колодцу, ведущему наверх. Но как потом выяснилось, это было лишь наше субъективное восприятие. Разум отыгрывал ситуацию, обгоняя реальное положение дел. Мы не успели далеко уйти от круглого зала. Воздух сгустился, став вязким подобно смоле, и мы замерли, как пойманные в паутину мухи. Ощущение опасности нарастало, обрушиваясь волной, вызывая страх и дикое желание вырваться из ловушки. Но все было тщетно. Рядом от бессилия зарычал Аш. Мышцы на шее воина вздулись, показывая запредельное напряжение. «Твою мать!» – тихо прошептал я, чувствуя, как сознание накрывает пелена безнадежности. Яркая вспышка режет глаза, короткое чувство дезориентации, и я ощущаю себя стоящим на твердой поверхности. Каменный зал исчез, вместо него появилась другая местность. Но что это была за местность? Солнца нет, вместо него низкие пылевые облака. Свет багрово-желтый, с кровавыми прожилками. Со всех сторон одновременно сильно дует ветер. Горизонт скрывает песчаные бури, воздух сухой, при каждом вдохе царапает горло. И посреди всего этого возвышается зиккурат. Огромная пирамида подавляла размерами. Боги, где мы? Рядом со стоном поднимается Аш. Ошеломленный не меньше наемника, я молча качаю головой, до конца, не веря в происходящее. И лишь спустя несколько секунд нахожу силы вымолвить. Кажется, мы попали в другой мир. Глава 22. 22. Что это ведь неправда, это не может быть правдой. Последнюю фразу Аш почти выкрикнул. Наемник вертелся, словно надеясь, что багровое небо исчезнет, горизонт очистится и вместо пылевых бурь появится зелень привычного леса. Но напрасные надежды разбивались о реальность. Мы находились в мертвой пустыне, где не было даже солнца. Проклятие, я ожесточенно потер подбородок. Какое дурацкое дежавю. Что? Аш крутанулся на месте, поворачиваясь ко мне. Что вы сказали? Ничего, буркнул я, не желая тратить время на объяснение незнакомых слов. Но я его понимал. Шок, несмотря на выдержку, и страх, невзирая на самоконтроль, проникали в сердце липкими ниточками, вызывая растерянность. Мгновение назад мы стояли в центре подземелья, снаружи осталась долина с деревьями, родником и травой, а теперь находимся невесть где. Такое любого выбьет из колеи. Этого не может быть, этого просто не может быть. Нам это кажется. Какое-то хитрое заклятие, забормотал наемник, резко остановился, будто его осенило, и вымолвил. Туман, тот проклятый белесый туман. Это он забрал у нас разум, поместив в него картинки другого мира. Я едва не рассмеялся. Какое интересное рассуждение, и задумался, а что, если правда, может в тумане был токсин, влияющий на клетки мозга, провоцируя галлюцинации, еще одна ловушка, но в этот раз более тонкая, не банальные лезвия, от которых можно увернуться, а нечто изощренное, от которого не сбежать. Мысль заставила нахмуриться, проклятие у пещеры пыталось проникнуть в разум через ментальное поле, могло другое заклятие воздействовать на сознание, создавая другую реальность, вполне, то есть Гахор ни о чем таком раньше не слышал, но ведь это и не стандартный набор заклинаний члена коллегии имперских магов, это нечто другое, иной уровень. Я задумчиво ущипнул себя за руку, боль есть, по крайней мере так ощущалось, присел на корточки, стараясь не обращать внимания на бьющий со всех сторон ветер и пропустил через пальцы красноватый песок, песчинки послушно упали на землю, все выглядело реалистичным. Если это и заползшие в наши головы заклинания, то я понятия не имею, как от него избавиться, признание прозвучало глухо. Аж вздрогнул, брутальный наемник стремительно терял контроль, он вновь завертелся на месте. Но разве такие места существуют? Забормотал он. Может за диким морем? Растерянность сменилась гневом, гнев перерос в страх и панику. Воин машинально скинул щит со спины, повесив на сгиб в боевом положении. Правая рука сжала меч, готовясь обрушиться на врага. Проблема в том, что биться ни с кем. Если это и правда заклятие, то физическая сила здесь не поможет. Этого просто не может быть. Да заткнись уже, возьми себя в руки. Не выдержав, рявкнул я и гораздо тише добавил. Мне надо подумать. Воин замолчал, перестав вертеться. Пришлось потратить еще несколько ободряющих слов. Мы выберемся, уверенно заявил я, хотя сам подобной уверенности не испытывал. и вернемся обратно. Версия с галлюцинациями выглядела слабой, все вокруг слишком реально. К тому же вряд ли бы мы видели одновременно одно и то же, а значит, скорее всего, мир и правда другой, безжизненный, мертвый. Если здесь когда-то и была растительность, то эти времена давно прошли. К тому же нет смысла куда-то идти, рискуя попасть в пылевую бурю, которых здесь похоже с избытком. И без того трудно дышать, при каждом вздохе в горле песчинки дерут, как наждачкой. Оставался единственный вариант, пирамида, точнее одна из ее разновидностей, зиккурат. Она возвышалась перед нами, мрачная, зловещая, органично вписываясь в окружающий багрово-коричневый пейзаж. Я пригляделся к сооружению. Портик со входом выдвигался от главной постройки. Справа и слева, как часовые на каменных основаниях, стояли знакомые статуи с демоническим обликом. По сравнению с предыдущими эти отличались большим размером, метров 5 в высоту не меньше. Плюс в руках каждый держал копье, уперев древко в землю наконечником вверх. Мужчина и женщина в легких доспехах необычной формы. Стража, старые знакомцы, а, сплюнул аж. Он пришел в себя и теперь делал вид, будто недавно не истерил, причитая, что окружающий мир выдумка. Как бы все вокруг не оказалось родиной этих тварей, проворчал я и задумчиво заключил. Им подходит. Хищные лица с заостренными чертами и тонкие рога, уходящие назад, вписывались в окружающую багрово-красную пылевую действительность. Думаете, это мир демонов? Наемник судорожно сжал руку на рукояти клинка, черпая в наличии оружия уверенность. Ему явно неловко от срыва, и теперь пытается реабилитироваться, ведя себя хладнокровно. Получалось не очень, но по крайней мере панических возгласов больше нет. Сам я после периода ошеломления и растерянности сохранял хладнокровие. Да вышло неожиданно, не такого исхода ожидал от вылазки в пещеру умершего отшельника. Но какая разница, если события уже произошли? Нужно работать с тем, что имеем, а имеем мы другой мир. Хотя нет, не похоже, что здесь кто-то жил. Может, это своеобразная пересадочная станция, как накопительный транспортный хаб, отправляющий пассажиров после пересадки по другим направлениям. Тоже не подходит. Если бы зиккурат использовался в такой функции, то имелись бы постройки для удобства. Или трафик мал, 1-2 путешественника за столетие, и тем не менее, чутье подсказывало, что перемещение – это лишь одна из функций пирамиды. В действительности она служила гораздо более сложным целям, чем банальный переход в другой мир. На это указывали энергетические потоки, тонкой сеткой опутавшие сооружения со всех сторон. Их не было видно обычным человеческим взглядом, но они были, и это вызывало вопросы. Справа, вдруг воскликнул аж, из-под красно-бурого песка вылезло существо. Хитиновый панцирь, острые жало, три пары лап, чем-то похож на мутировавшего броненосца, только размером с большую собаку. А вот и местная фауна, пробормотал я, инстинктивно вызывая перед внутренним взором сумеречный круг. Существо прыгнуло с места, взвелось в воздух, нацеливаясь на Аша. И тут стало понятно, что кроме жала у него имелся хвост, гибкий, покрытый хитиновыми пластинами, с острым кончиком, похожим на наконечник копья. Наемник отработанным движением вскинул щит, принимая врага. Охнул, почувствовав силу удара и сильным толчком отбросил назад, ловко извернувшись в воздухе. Тварь приземлилась на лапы. Черные глазки внимательно оббежали фигуру воина. На секунду показалось, что в них мелькнул разум. Чуждый, непонятный, но разум. По спине пробежал холодок. Уже не задумываясь, я нанес удар. Символ когтя вспыхнул и погас. Рядом с головой твари мелькнула расплывшаяся тень, на долю секунды обретя форму кинжала. Хитиновый панцирь треснул, из раны брызнула грязно-бурая жижа, не похожая на обычную кровь. Существо заверещало и закрутилось на месте, издавая пронзительный писк. Аж не стал дожидаться, прыгнул вперед, нанеся выпад клинком, пригвоздив тварь к песку. Резкий поворот рукояти меча, громкий хруст и затихающий писк ознаменовали победу. Что за мерзость? Воин кончиком меча перевернул существо на спину. Понятия не имею. Я подошел без особого интереса, оглядывая подбрюшье, защищенное твердым хитином. Шесть лапок имели три сустава и обладали силой, позволяющей существу совершать мощные прыжки. Но не советую давать ему укусить себя. Думаю, на жвалах и кончике хвоста яд. Аж вздрогнул. Загнуться в пустыне от яда неизвестной твари, худшей участи не придумаешь. Разве что быть заживо съеденным этой тварью. Бездна она, кажется, шевелится. Наемник отступил, приподнимая меч. Я вздрогнул, поняв, что напарник прав. Тварь и правда начала шевелиться, точнее ее лапки стали подергиваться. Мы ударили одновременно, аж клинком, сильным рубящим ударом, способным расколоть голову в стальном шлеме, я, уже неплохо зарекомендовавшим себя когтем, успевшим перезарядиться. Снова брызнула бурая жидкость, треснул хитин. Мы кромсали существо до тех пор, пока от него почти ничего не осталось. Смотрите, песок впитывает в себя эту дрянь. Даже не впитывал, всасывал, будто живое существо, питаясь остатками твари. Твою мать, выдохнул я и быстро огляделся. Показалось, или пылевая стена стала ближе, да и небо набухает багровым. Пора уходить, пока не накрыло бурей. Хотя что-то подсказывало, что здесь всегда такая погода. Туда, я кивнул в сторону портика входа. Может, внутри что-то есть? Думаете, там есть портал обратно? С сомнением произнес Саш. Но в голосе наемника мелькнула надежда. Дикая, почти невозможная, как шанс убраться отсюда, вернувшись в привычный мир, но надежда. Я думаю, если убрать пещеру и холм над долиной, то коридоры, по которым мы шли, вполне могли располагаться в такой пирамиде. Как считаешь? Я указал на зиккурат. Воин нахмурился. Хотите сказать, у нас там, он неопределенно взмахнул рукой, такая же штука, только под землей? Я пожал плечами. Ничего путного в голову больше не шло. В любом случае, больше идти некуда. Меня оборвал крик наемника. Еще одна. Из-под песка стремительно выбралась тварь, точная копия первой. Тот же хитиновый панцирь, те же жало, лапы и хвост. И тот же самый прыжок с места за счет упругих суставчатых сочленений. Тварь взмыла в воздух, аж взмахнул клинком, снизу вверх рубящим ударом вскрывая панцирь. Хруст, писк, выплескивающаяся на песок бурая жидкость. И очередная атака новой твари, появившейся с другой стороны. Да откуда они берутся? Возмущенно воскликнул воин, принимая третью тварь на щит. Я промолчал, вместо этого ударив когтем по существу. Снова бурая жижа вместо крови оросила песок. «Бежим!» — крикнул я. И мы побежали, тяжело переставляя ноги в сыпучем песке, стремясь добраться до выходящего из пирамиды портика. Аж на бегу отмахивался мечом. Несколько раз ударил щитом, прерывая атаку новых тварей. Я старался беречь силы, в основном уворачиваясь от длинных жал, ожидая, когда заклинание перезарядится. Когда достигли входа в зиккурат, я молча махнул рукой, приказывая поторопиться, сам развернулся и мысленно выделив область, активировал второе заклятие сумеречного круга. Молочно-белый туман брызнул из ниоткуда, закрыв стиснутый с двух сторон проход. Твари влетели в пелену, не успев затормозить. Раздался тонкий писк, быстро удаляющийся в сторону. Кислота нашла открытые участки тела существ и начала жечь мягкие ткани. Тварям это не понравилось, и они отступили. Неплохо, тяжело дыша, аж приподнял руку с мечом в приветственном жесте. Долго эта штука провисит. Он кивнул на туман. Недолго, сказал и я, а сам вспомнил, как двигался мечник. То, что он мастер, до этого я только догадывался, теперь убедился. Каждый взмах, каждое движение было точным и экономным. Ничего лишнего, включая удары щитом. Все строго по делу. Не знаю, сколько ему платил Элим, но он точно стоил потраченных денег. Без наемника пришлось бы туго. Коготь-кинжал хорош, как и туман, но слишком долго перезаряжаются для реального боя. Пойдем внутрь, аж кивнул на темный проход, ведущий вглубь зиккурата. У тебя есть идея получше? Риторически спросил я, огляделся на медленно редеющую дымку колдовского тумана и кивнул. Вперед! Наемник что-то проворчал себе под нос, но послушно развернулся, удерживая перед собой щит, цель острием меча перед собой. Идти в неизвестность ему не хотелось, но другого выхода нет. Воин достаточно освоился, чтобы понимать, что если хотим выбраться из непонятного места, куда забросила чужая магия, то придется эту магию искать вновь. Перед нами раскинулась вытянутая с одного конца помещение. Полутьму разгонял рассеянный свет, косвенно указывая на сходство между зиккуратом и подземельем. Выложенный камнем пол под ногами, высокий потолок, почти копия того, что видели ранее. Куда? Аж остановился. Впереди развилка, три коридора, три выбора. Прямо, велел я. В прошлый раз шли не сворачивая, зачем менять порядок? Наемник кивнул и двинулся дальше. Какое-то время шли молча. Периодически я останавливался, чтобы прислушаться, не преследуют ли песчаные твари. Но похоже, хитиновые уродцы внутрь пирамиды не совались. Туман уже рассеялся, проход открыт, но дальше существа не пошли, что намекало на то, что внутри опаснее, чем снаружи. Неприятный вывод. Здесь лестница, заметил Аш, взял паузу и уточнил. Широкая, наверх, но я ее уже видел и сам. Коридор уперся в небольшое помещение, разделенное на три условных части, справа и слева уходили другие проходы, точные копии того, по которому мы прошли, по центру неожиданно широко начинались ступени, уходя наверх. Странная архитектура, заметил я, почесав щетину на подбородке. Проклятая пыль. Если строили демоны, то ничего удивительного, наемник мотнул головой за спину, намекая на статуи у входа в Зиккурат. Может быть, протянул я, изучая лестницу. Ладно, давай по ступеням, если что вернемся назад. Наемник кивнул и двинулся в указанном направлении. Подъем оказался недолгим, закончившись на площадке с проходом, напоминающим сужающуюся воронку. Проклятие, за этим точно стояла нечеловеческая логика. Люди так не строили. Статуй нет, заметил Аш, небрежно царапнув кончиком меча кладку стены. После небрежного прикосновения на каменной поверхности осталась царапина. Не трогай ничего, прошипел я, расширениями глазами глядя, как рана на камне зарастает. Проследив за моим взглядом, Аш растерянно сглотнул. Таких фокусов не показывало даже предыдущее подземелье. Что это за место? Может, храм, и мы разбудили богов? Разразился очередным бормотанием наемник. Было видно, снова на грани. Человеческий разум отказывался принимать странности вокруг и пытался найти объяснение в привычных понятиях. Чем не повод свалить все на богов? Сомневаюсь, что те рогатые боги, буркнул я, покосился на наемника. Или ты думаешь, боги выглядят именно так? Воин неразборчиво выругался под нос. Считать демонических существ богами ему не хотелось. Может, они построили этот храм, чтобы молиться своим богами? Нашелся он. Я устало пожал плечами. Честно говоря, мне просто плевать. Какая разница, даже если и так, то сомневаюсь, что их боги, это и твои боги тоже. Заявление заставило заткнуться. Наемнику не хотелось иметь общих богов с рогатыми существами. Но все равно, как мы отсюда выберемся? Вновь принялся за старый Аш, стоило пройти очередной переход, похожий на каменный огрызок короткого коридора. Так же, как и попасли сюда, сказал я с удивившей наемника веселостью. Воин открыл рот, собираясь спросить о причинах радости, но тут же захлопнул, увидев то, что увидел я. Круглый зал с плитой в центре с лениво колыхающейся дымкой зыбкой хмари над ровной поверхностью. Зал до мельчайших деталей повторял тот, откуда нас перенесло сюда. Это оно, Аж неосознанно сделал шаг вперед. Я неопределенно пожал плечами, не став распространяться о том, что портал не обязательно ведет в родной мир, и что нас могло забросить еще дальше, туда, после чего пустыня с пылевыми облаками и багровым небом покажется райским местечком. Но выбора нет, и мы дружно шагнули вперед, наблюдая, как белесый туман начинает раскручиваться, увеличиваясь в размерах. В этот раз мы не побежали, добровольно позволив дымке поглотить себя. Глава 23. 23. Ощущение дезориентации, мелькающий перед глазами калейдоскоп. Срезанная вершина скалы, заснеженная шапка огромной горы, бескрайняя степь и уходящий за горизонт лес, затопленный грот и берег, усеянный ракушками. Везде в том или ином виде плита, где-то засыпанная землей, где-то побитая ветром и непогодой. В одних местах до сих пор лениво стелится дымка, в других давно исчезла, обнажая голую каменную поверхность, испещренную знаками и письменами. Рисунки знакомые, понадобилось усилие вспомнить, где видел их раньше. Вспышка. Проклятие, переверните его. Да переверните. Осторожней. Раздался над головой голос. Солнце бьет в глаза, тело не слушается. Попытка встать заканчивается неудачей, мышцы словно кисель. К горлу подкатывает тошнота, голова кружится, перед глазами круги. Плохо. Осторожней, я сказал. Не дергай, видишь же плохо. Голос знакомый. Накатывает узнавание. Элим. Торговец древностями. Откуда он здесь? И где я? Неужели вернулись? Крепкие пальцы разжимают рот, вставляя между зубов горлышко стеклянного пузырька. Это поможет. Пейте, уважаемый Гахор, пейте. Глоток, горло обжигает. Кашляю, лежа согнувшись пополам. Но, как ни странно, разум проясняется. Слабость проходит, организм наливается силой. Появляется возможность сесть. Что произошло? Спрашиваю с трудом, оглядываюсь. Знакомое местечко. Долина с пещерой отшельника. Самый дальний конец с деревьями и родником с прозрачной холодной водой. Рядом стреножены кони, горит костер, над пламенем котелок с варевом, разбросаны вещи. Полевой лагерь в миниатюре. Судя по солнцу, время ближе к полудню. Вы появились неподалеку, вывалились из пустоты. Сам я не видел, но Крей утверждает, будто вы появились из воздуха. Раз и возникли, упав на траву, сообщил Элим. Я вспомнил калейдоскоп картинок с местностями. Повезло, что не выбросило в одной из них. Похоже, в каждом из мест находилась плита, умеющая перемещать через пространство. В памяти мелькнули статуи с демоноподобными существами. Боги, нам ведь это не привиделось. Пустыня, хищные твари, накатывающая пылевая буря и багровое небо без солнца. Это был не другой мир. Хрипло выдохнул я и нашел глазами Аша, сидящего рядом. Выглядел мечник не лучше, волосы всколочены, взгляд дикий, лицо покрывает мертвенная бледность. Другой мир, Элим тут же вцепился в услышанное. А чем вы? В глазах торговца нетерпение и жадное любопытство, но тут же опомнился. Конечно, вам надо отдохнуть, раз спросы подождут, в здравомыслии не откажешь. Умеет обуздывать эмоции, когда надо, что с одной стороны хорошо, с другой, с такими лучше оставаться на стороже. «Надо поесть», — сказал я, ощутив дикий голод. Нам влили одну из разновидностей алхимических стимуляторов, метаболизм ускорился, пожирая внутренние резервы. Стало лучше, но появился недостаток энергии, которую проще восполнить пищей. Аж промычал нечто одобрительное, он тоже хотел зверски жрать. Элим засуетился, подгоняя лучника заканчивать сготовкой. «Сколько нас не было?» Спросил я, вновь взглянув на безоблачное небо. На этом месте торговец вдруг замер, быстро переглянулся с хлопочущим у костра наемником. «Что?» Я насторожился. Мечник тоже замер, внимательно уставившись на товарищей. «Как и я, он почуял неладное. Вас не было 2 дня», — мягким тоном произнес Элим. «Мы считали, что вы погибли и уже собирались возвращаться в город, потому что проклятие еще действует». А второго защитного амулета у меня нет. 2 дня я перевел ошарашенный взгляд на Аша, то выглядел изумленным не меньше меня. Даже бледность отступила перед ошеломительной новостью. А в чем дело? Сначала не понял Элим, но быстро догадался. Для вас прошло меньше времени, я кивнул. По ощущениям часов 5-6, не больше. Мечник угрюмо кивнул, подтверждая. С учетом беготни по залам Зиккурата, исследованию подземелья и сражению с пустынными тварями, не могли мы провести там 48 часов. Похоже, перемещение только выглядит мгновенным, в действительности забирая из реальной жизни долгие часы. А что вы имели в виду, когда сказали, что это не другой мир? Поняв, что мы не против, Элим мягко принялся за расспросы. Ладно, бездна с ним, все равно придется рассказать. Я коротко поведал о затянутой пылевыми облаками горизонте, о багровом солнце и стоящей посреди всего этого пирамиде. Задумавшись, торговец несколько раз потер лоб. «Знаете, это очень похоже на великую пустыню», — заявил он под конец рассказа. Я мрачно кивнул. «Я уже и сам понял, что такие площадки, похоже, есть в нескольких местах». Говорить, что обманулся, подумав о переходе в другой мир, основываясь на собственном опыте, не стал. Не хватало еще, чтобы узнали, что пришел из другой реальности. Судя по описанию напавших на вас монстров, это одно из тех существ, которые великие колдуны прошлого извратили своей магией. Теперь понятно, откуда здесь проклятие. В великой пустыне издавна практиковали подобный вид магии. Верно, было такое. Другой вопрос, что даже во времена старой империи мастера проклятий считались вымершими. Откуда отшельник узнал их секреты? Хотя, какая разница? Я действительно обманулся, слишком сильно жаждал попасть домой и подсознательно соотнес перенос из Зиккурата с появлением у развалин форта. Но это был не межмировый переход. Но почему вы появились здесь, в долине, а не внутри подземелья, откуда выходили? Задал важный вопрос Элим, и на него у меня имелся ответ, но не слишком приятный. Потому что сеть сломана, фокусировка врат сбита, объяснил я. Нам сильно повезло, что нас не разорвало на части. Поэтому имперцы не стали пользоваться старыми порталами, а сделали свои, попытавшись повторить их в обелисках. Правда, не совсем удачно, по тонким путям могут путешествовать только заклинатели. Но зато безопасно, без риска оказаться разорванным на куски. Это как? Поднял голову Аш. Это когда одна половина туловища улетает в пылевую пустыню, а вторая падает посреди моря, любезно пояснил я. Наемника передернуло. Представленная картина разорванного напополам человеческого тела не порадовала даже бывалого рубаку. Нам и правда повезло, что не закончили так же. Теперь я четко это понимал. «Подождите, подождите, при чем здесь имперцы?» «Не понял Элим. Они знали об этих порталах?» С моей стороны последовал кивок. Перед самым переносом дымка на плите на мгновение расступилась, стали видны символы, очень похожие на те, что использовали в Старой Империи для создания обелисков. Думаю, имперские маги позаимствовали идею порталов, когда наткнулись на сооружение рогатых. Только полностью скопировать врата не удалось, и они ограничились тропой через тонкий мир. Это оказалось не так удобно, зато безопасно, в отличие от неправильно работающих плит демонов. Несколько секунд Алим молчал. «У меня голова идет кругом», — пожаловался он. «Слишком много информации за один раз». Я пожал плечами. «Для меня все было ясно. Рогатые, кем бы они ни являлись, пришли в этот мир первыми, построили сеть пространственных переходов из зиккуратов, хотя по поводу предназначения последних имелись серьезные сомнения, скорее всего они служили для чего-то еще, чем играя роль только врат. Потом демоноподобные исчезли, куда-то ушли или вымерли, или перебили друг друга, неважно, вместо них пришли люди. Через какое-то время возникла Старая Империя. Любознательные имперские маги из коллегии нашли один из зиккуратов и принялись его изучать. А так как упорство им не занимать, в конечном итоге они раскрыли несколько секретов неизвестной древней расы, на их основе создав собственные магические механизмы обелиски. Правда, в сильно усеченном виде с возможностью для перехода исключительно узкому кругу избранных из числа заклинателей с меткой тонких путей. Но это уже другой вопрос. Специально так было сделано, или и правда скопировать устройство рогатых полностью не удалось. Теперь в мире две сети пространственных переходов, расы демоноподобных и Старой Империи, и обе не работают. По крайней мере, не как изначально задумывалось. «Держите», — Крей принес еду, две глубокие деревянные миски, доверху наполненные кашей, в свою очередь щедро сдобренной специями и салом. Большие краюхи ржаного хлеба дополнили обед. Мы с Ашим жадно набросились на неприхотливое угощение, на фоне острого голода показавшееся райским нектаром. Ели, пока ложки не заскребли по дну. Мечник икнул и затребовал добавки. Я отрицательно покачал головой, поймав вопросительный взгляд лучника. Поведанная история не выходила из головы Элима. Он сидел, рассеянно ел, напряженно о чем-то размышляя. Я догадывался о чем, но собирался разочаровать торговца древностями. Мне даже было плевать, что он не сказал всей правды об отправленном в пещеру разведчике, выданном за бродягу. Соглашаться на новое предложение я не собирался. И прежде, чем торговец открыл рот, я сказал: «Это склеп, уважаемый Элим, склеп с мертвыми призраками». Я мотнул головой в сторону темнеющего на склоне холма проема пещеры. Там нет никаких сокровищ и ничего ценного за исключением множества каменных статуй. Но порталы работают. Вы сами сказали, вас перенесло в пустыню. Эмоционально воскликнул Элим, и стало понятно, что он не откажется от дальнейших исследований подземелья, которое, к слову, похоже и не совсем подземелье, а засыпанный землей зиккурат. Сказал: «Перенесло», признал я. Торговец замолчал, прищурился. «Вы не хотите идти туда еще раз?» — утвердительно сказал он. Поколебавшись, я кивнул. «Не хочу», — согласился и пояснил. «Это потребует времени. Не верю, что творение древних откроет свои секреты с наскока. Нужна долгая осада. Вспомните мага-отшельника и сколько он здесь пробыл». Элим неохотно кивнул. «Нет гарантий, что мы достигнем успеха там, где провалился более опытный исследователь, согласившийся жить в пещере и затратившую ему времени на изучение тайн зиккурата. Вы не нашли его записи, может, они спрятаны внутри?» Сделал последнюю попытку торговец. Я безразлично пожал плечами. «Скорее всего, перед смертью он вполне мог сделать тайник на нижних уровнях. Там полно ниш и потаенных уголков. Но обыскивать их всех», — протянул я. Элим понятливо вздохнул. «Займет слишком много времени», — закончил он за меня. «Верно. Для таких поисков нужны специалисты особого профиля. Думаю, при желании их можно найти. Взломщики, домушники, изначально именно таких персонажей требовалось посылать вперед, что скорее всего Элим и сделал, наняв бродягу. Но заниматься вдумчивым изучением объекта нужны спецы другого профиля. Знатоки магии, истории и мертвых языков. Обычным ворам там делать нечего, как и дилетантам, к которым, несмотря на скромные успехи в познании колдовства, я относила и себя». «Значит, вы уходите?» — не спросил, а скорее заявил Элим. Я кивнул, машинально бросив настороженный взгляд в сторону наемников. Сейчас подходящий момент для внезапного нападения. Хозяину достаточно подать незаметный знак, и дружная парочка бросится, избавляясь от неудобного свидетеля. Однако Аш спокойно продолжал есть кашу, а Крей возится у огня. Ни тот, ни другой не сделали попыток потянуться к оружию. Заметив мой быстрый взгляд, Элим без труда понял, о чем я подумал. Однако не стал что-то объяснять, молча вытащив из-за пазухи сверток пергамента. Несмотря на то, что ничего ценного вы не нашли, позвольте отблагодарить вас этим небольшим вознаграждением. За потраченное время, за риск, которым вы подверглись, шагнув в неизвестность, слегка высокопарно произнес торговец. В свитке я с удивлением узнал вексель торгового дома Маранов на 100 золотых. Тот самый, что отдал за ингредиенты для усиления второго ранга тумана. Признаюсь, не ожидал. Вы меня удивили, произнес я. Строить из себя благородного дурака и отнекиваться я не собирался. Как ни посмотри, а торговец прав, риск для жизни был реальный. Чертов портал вполне мог разорвать на куски, выбросив наши сошим тела в разных концах света. А еще я понял, что Элим пытается откупиться за многочисленную ложь о пещере и маги-отшельники. Чутье подсказывало, что торговец с самого начала знал о подземелье, скрытом под землей Зиккурате, и даже о статуях нечеловеческих существ. Он знал об этом, но не сказал, опасаясь спугнуть от участия в экспедиции. И деньги всего лишь способ принести извинения. Пусть не прямо, зато весомо с точки зрения предложенной суммы. Надеюсь, уважаемый Гахор, я могу быть уверенным, что вы никому не расскажете о нашем небольшом приключении. По крайней мере в ближайшее время, мягко добавил Элим. А еще это плата за молчание. Что ж, справедливо. Болтать о таинственных подземельях и статуях рогатых демонов я точно не собирался. Психушек здесь нет, так что могут просто прибить на всякий случай. Несомненно, уважаемый Элим, у меня нет привычки распространяться о чужих делах, прижав ладонь к сердцу, сказал я. Торговец остался удовлетворен услышанным. Он до сих пор принимал меня за человека благородного происхождения, а такие врать не будут, и держат слово, порукой которому их честь. Очень рад, Элим довольно заулыбался. Похоже, невзирая ни на что, он считал вылазку удачной. Подтверждая это, торговец бросил быстрый взгляд вверх в сторону пещеры на склоне холма. «Вы хотите остаться?» – сказал я. «Собираетесь исследовать подземелье?» Торговец неопределенно повел подбородком. «Теперь я чужой, не в составе отряда, и откровенничать со мной он не хотел». Логично и оправданно с точки зрения рачительного человека, заботящегося о своих интересах. «Думаю, еще рано уезжать», – все же признал Элим и развел руками. «У нас один амулет на троих, но если поискать, уверен, можно найти руны активации действия проклятия». «Как с невидимым ветром», – вспомнил я. «Как с невидимым ветром», – подтвердил торговец. «Опыт подсказывает, что у любого заклинания должен быть источник, и если его найти, то можно отключить», – закончил за него я. «Понимаю, но вы не бойтесь, что тем самым сделаете пещеру доступной. Если не будет проклятия, внутрь сможет зайти кто угодно. Во-первых, для этого есть коридор с раскачивающимися лезвиями. Простой воришка там не пройдет», — объяснил Элим. «А во-вторых, чуть позже я собираюсь отправить Крея за подмогой в город. Мы поставим палатки, разобьем лагерь и выставим охрану, чтобы никто не мешал. Если все пойдет как надо, позже я позову знакомых с побережья, разбирающихся в магических делах. Возможно, даже приглашу специалиста из коллегии». Стало понятно, что торговец не отступит. Для него подземелье стало идеей фикс. Скоро здесь развернется полноценный исследовательский лагерь. Трудно сказать, приведет ли это к чему-нибудь путному, но то, что на изучение подземного сооружения понадобится уйма времени, сомнений не вызывало. Я бы тоже помог, но чувствовал, что если останусь, застряну надолго, без гарантий на успех. Чутье подсказывало, что скрытая под землей штука намного опаснее, чем кажется на первый взгляд, и будет цепко хранить свои секреты. А еще интуиция говорила, что неправильно работающие порталы не помогут вернуться домой. Что ж, желаю вам успехов, уважаемый Элим, возможно, мы еще встретимся. Я протянул руку. Торговец ее с чувством пожал. «Взаимно, уважаемый Гахор, рад, что судьба свела нас в это время вместе. Надеюсь, вы и дальше продолжите свой путь по дороге истинного познания». Аш и Крей оказались более немногословными, молча кивнув на прощание. Через полчаса я покачивался в седле, оставляя долину с пещерой за спиной. Впереди ждала новая дорога. Глава 24. 24. Пламя вспыхнуло, стремительно меняя цвет с насыщенно-желтого на лиловый. Пентаграмма продолжала гореть, служа источником поступающей энергии. Перед мысленным взором медленно высвечивался древний символ огня, заключенный в сферу сумеречного круга. Это длилось мгновение, после начался стремительный откат с обратным оттоком силы. «Твою мать!» — я охнул, ощутив, как дрогнуло сердце. На секунду показалось, будто в него вонзилось сотни мелких, но острых иголок. Но круг продолжил гореть равномерным фиолетовым. Новое заклинание заняло свое место. Теперь у меня был классический фаербол, или не такой уж и классический. Я обратил внимание на плотный фиолетовый отсвет от канавок затухающей пентаграммы. Не знаю почему, но именно в такую гамму окрашен мой сумеречный круг. От бледного сиреневого до насыщенного пурпура, в зависимости от гуляющих внутри токов энергии и готовности символов заклинаний. Я вытянул руку и активировал новые чары. Знак в круге мигнул, сделавшись бледным, над ладонью сформировался сгусток огня. Сочный фиолетовый, густой и одновременно ядовитый, шар слегка подрагивал, медленно вращаясь вокруг оси. Недурно, я оценил новинку, и слегка отведя руку швырнул сгусток в ближайший куст. Сверкнуло, листья охватило лиловым, послышался треск. В сгустившихся сумерках фиолетовый огонь жадно пожирал листву и тонкие ветки. Выглядело эффектно, и немного зловеще. Уровень заполнения потускнел. Судя по неспешно изменяющемуся рисунку, перезаряжался фиолетовый фаербол примерно, как коготь. Неплохо, но и нехорошо. Но два лучше, чем один, пробормотал я, делая шаг за пределы погасшей пентаграммы. Фаербол был один из самых простых заклятий в плане ингредиентов. Поэтому на нем и остановился выбор. Для чего-то другого, пришлось бы долго и упорно подбирать компоненты, нередко платя бешеные деньги за нужный кристалл или травку. Как малое восстановление, например, которое хотелось бы освоить, но для которого требовалось слишком много даже для активации начального уровня. Огонь же был не столь требователен, что облегчало задачу. Конечно, можно выбрать что-нибудь более полезное, но история с тварями из пустыни показала, что нужно что-то кроме когтя и тумана, слишком долго времени уходит на перезарядку. Примерно на седьмой день после отъезда из долины, где остался Элим с наемниками, я обзавелся необходимыми ингредиентами для ритуала, который провел на краю опушки леса, найдя подходящую ровную площадку. Дальше в ход пошли инструкции из книги основ. Тоже ничего сложного, если следовать написанному. Заметок Гахора там не было, заклинателя не интересовали столь заурядные заклинания, но был в подробностях расписан сам процесс. Подозреваю, из-за популярности фаербола среди колдунов. Это и оружие, и средство устрашения, и поджечь что-нибудь можно, начиная от костра и заканчивая домом. В хозяйстве такие чары пригодятся. Первый уровень – размер теннисного мяча и мощность небольшого по силе заряда. Второй уровень – шар чуть больше и мощней. Третий уже серьезно, как футбольный мяч, обладающий большим поражающим фактором. После попадания взрывался, нанося повреждения по площади. Любопытный факт, в книге указывалась возможность усиления фаербола на разных стадиях развития. То есть, теоретически, уже на первом ранге можно сгусток пламени превратить в шар плазмы, способный прожечь чуть ли не камень. Конечно, только теоретически, никто таким не занимался, не желая тратить время, ресурсы и силы на подобную ерунду. Тем более с каждым усилением сложность ритуала возрастала в геометрической прогрессии, даже по сравнению с обычным переходом на следующий уровень. Проще говоря, лучше довести заклинание до третьего ранга, чем прокачивать первый, усиливая его плотность и мощь. Больше толку с практической точки зрения, но возможность имелась, и это стоило учитывать. Как правило, заклинатель останавливалась на третьем уровне, довольствуясь огненным снарядом, размером с человеческую голову. Этого более чем достаточно для среднего боевого заклятия, но имелись исключения. На страницах фолианта упоминались несколько магов времен Старой Империи, умудрившиеся не только довести огненный шар до высших ступеней, но и придать ему многократное усиление на последних уровнях. На выходе получался монстр, пылающий болид, способный выжечь до основания крепостные ворота или разрушить оборонительную башню. Это была невероятная мощь. Колдун превращался в ходячую систему залпового огня, сметая перед собой любые преграды. Прибавить к этому использование объемных накопителей для быстрого восполнения энергии, завязанные на сумеречный круг, и такие маги превращались в настоящий кошмар для врагов. «Ходячий Рсо», — хмыкнул я, вспомнив описание битвы, где участвовал один из обладателей такого заклятия. Не указывалось, сколько он потратил времени и сил для своего фаербола, который к этому моменту уже перестал быть фаерболом, а превратился в нечто непонятное, но противники на собственной шкуре убедились в разрушительной силе прокачанного до упора заклинания. Неизвестный маг выкашивал ряды врагов, делая в шеренгах наступающих войск гигантские просеки. Опустошительный эффект оказался столь велик, что противник бежал до того, как произошло прямое столкновение с союзной пехотой. «А-а-а!» Внезапный крик, прилетевший из-за деревьев, заставил вздрогнуть. «Черт, тут что, деревня неподалеку, а я своим светопреставлением привлек внимание, хотя с чего так орать? Нет, нет, отпустите е-е-е!» Заливался женский голос, разносясь по округе. Голосистая, недовольно отметила циничная часть личности заклинателя. Житель земли 21 века вздрогнул, вжав голову в плечи. Какой разный подход и реакция на ситуацию. Но объединившись, они выдали другой результат. Я встал, прислушиваясь и пытаясь определить направление. Деревья справа и холмы слева размазывали звук, мешая выявить источник. Не ее надо, оставьте его. Окажись на моем месте настоящий Гахор Куэлья Саджар, он бы пожал плечами и продолжил устраиваться дальше, разводя костер и готовя ужин в серых отсветах наступающего вечера. Сергей Кравицкий замер бы, суматошно перебирая в голове варианты от глупости вроде вызова полиции, что физически невозможно, до создания правоохранительных органов еще пара веков, до попыток убедить себя, что происходящее его не касается. Стыдно признаться, но я был таким. Больше того, основная масса поступила бы так же, лишь единицы бросились бы на помощь, и скорее всего погибли. «Чтоб вас всех!» Я чертыхнулся и затоптал разгорающийся костер. Быстро побросал вещи в сумку, вскочил в седло. «Не е надо о! Прекратите е!» Неизвестная не выдержала и залилась слезами. Там явно происходило что-то хреновое. И новая личность, получившаяся из сплава заклинателя Гахор Куэлья Саджара и менеджера среднего звена Сергея Кравицкого, желала разобраться и прекратить. Отчасти из эгоистических соображений, не желая слушать всю ночь громкие завывания неизвестной, отчасти, подчиняясь гуманистическим соображениям землянина 21 века. Этакий циничный рыцарь, спасающий невинных дев, но требующий после плату за подвиг. Я хмыкнул, и тут же вновь чертыхнулся, услышав особенно долгий протяжный крик. «А-а-а, режут там что ли кого живьем? Что за дерьмо происходит?» Я дал шинкеля, заставив коня поторопиться. Обогнуть кусок леса и выехал дальше заняло пару минут. Дальше пошли ровные квадраты остатков собранной пшеницы, которые подтвердили, что где-то поблизости действительно есть деревня. Плохо, что без карты, так не поймешь, где что находится. Заночуешь в лесу, а потом окажется, что в паре километров по дороге постоялый дом, где удобно отдохнуть. Все проклянешь на свете, особенно попав в непогоду. Может, какое-нибудь заклинание изучить для этих целей, разведчик в образе птицы, позволяющий смотреть своими глазами. Так и потенциальные засады можно выявлять, не встречаясь с разбойниками и другим схожим людом. Хаймема, интересная мысль, надо в книге основ посмотреть, есть ли подходящее заклинание. Не обязательно в виде птицы, можно что-то другое, главное получить возможность разведывать дорогу впереди. И сейчас бы такая штука пригодилась, вместо того, чтобы ломиться невесть куда, посмотрел издалека, что происходит, и решил вмешиваться или нет. На этом месте мысль прервалась, конь вынес на вершину небольшого холма, с него открывался обзор. Деревенька, несколько десятков домов, одна улица, в центре миниатюрная площадь, на ней происходили основные действия. Толпа крестьян сбилась в кучу. Перед ними кнутом хлестали какого-то мужика. Растянутое тело на чурбаке, голая спина, испещренная кровавыми полосами, и свист ударов. «Оставьте его!» — кричала с надрывом девушка, стоя на коленях. Платье разорвано, на лице ссадины и кровоподтеки. Основная масса селян покорно стоит, молча наблюдая за экзекуцией. Лишь протяжные крики девчонки и свист хлыста нарушают странную тишину, окутавшую деревню. Жестко, я оценил количество крови на спине неизвестного. Кожа в лохмотья, свисает с боков неряшливыми обрывками. Удары не прекращались. Судя по отсутствию реакции, мужик либо вырубился, либо умер. Орудовал кнутом облаченный в кольчугу солдат. Еще несколько стояли полукругом, не пуская крестьян ближе. Но судя по пассивному поведению, никто и не собирался спасать бедолагу. Я неспешно тронул коня, въезжая на окраину. Проехал до первых крестьян в задних рядах толпы. А сам виноват, нечего было лезть, сказал тщедушный мужичок в потертой одежде. Дура Грета, потерпела бы немножко, как будто впервой. Нет, давай кричать, поддержал второй, почти точная копия первого. Еще один селянин убежденно закивал. И Ульф дурак бросился, понимал же, чем кончится. Нет, все равно полез. На радость Лютеру, добавил первый. Тут я не вытерпел, тронул коня, заставляя подойти ближе. Увлеченные зрелищем, меня не сразу заметили. Что здесь происходит, уважаемые? Спросил я, и все трое испуганно подпрыгнули, резво разворачиваясь, глядя снизу вверх на внезапно возникшего всадника. В сгущающихся сумерках наступающего вечера закутанная в плащ темная фигура показалась зловещей. Мужички одновременно сделали защитный оберег, проведя полукруг на уровне груди. Какие пугливые и суеверные. Такими знаками разве что домовых отпугивать, настоящую нечисть подобное не возьмет. Дык это, первым опомнился самый шустрый, слеповато прищурился и добавил: «Ваша светлость, преступника наказывают». «Преступника?» – протянул я. «Ага, преступника, дурной Ульф напал на баронских солдат, вот его и учит уму-разуму», – подключился второй. Третий подобострастно закивал, напоминая китайского болванчика. К этому моменту девушка уже перестала кричать, без сил раскинувшись на земле, но я тем не менее уточнил: «А что за крики тогда?» «Так это Грета, тоже дурная». Господин Лютер хотел ее приласкать, так она заорала, как полоумная, бросилась бежать, будто от нее убудет за мужскую ласку, сплюнул один из крестьян. А Лютер это, я приподнял бровь. Так баронский сотник, словоохотливо пояснил первый мужичок. Они за продуктами для замка пришли, а тут сотник и увидел, что Грета выросла в ладную девку. Он ведь ее видел давно, и не знал, что настолько похорошела, ну и затащил в укромный уголок. А дура давать орать, как оглашенная. А орать не стоило, понятливо кивнул я. Крестьянин с готовностью подтвердил. Ну конечно, что ей, в первый раз что ли, потерпела бы чуток. Ну может перед другими дружинниками пришлось ноги раздвинуть, если бы господин Лютер захотел поделиться. Но ведь долго бы это не заняло, глядишь и монетку бы получила за старание, а солдаты давно бы уже уехали в замок. Я оглядел импровизированную площадь, стало понятно, что привязанный к чурбаку с выгнутой спиной вовсе не мужчина, как показалось сначала, а молодой парень, примерно одних лет с упомянутой девушкой, видимо бросился на помощь. А Ульф, это как я понимаю жених Греты, уточнил я. Все трое мужичков закивали. Ага, он окаянный, сидел бы в избе, так нет, выскочил, когда Грета заголосила. Дрыном господина Лютера по спине перетянул, пока остальные солдаты его не скрутили, и правильно сделали. Горячо поддержал второй мужичок. Дурной мог и до беды довести, пустили бы всем красного петуха, а самих на деревья развесили. Я лишь качнул головой, поражаясь услышанным размышлениям. Гахор внутри презрительно усмехнулся, поведение селян вызывало у заклинателя отвращение. Они напоминали ему стадо овец, ведомых на бойню. Овцы блеяли, толкались, но покорно шли куда указывал пастух, безропотно подставляя шею под нож. Типичная ситуация для средневековья. Баронская дружина приехала в деревню за оброком, налог по-современному, главному приглянулась одна из сочных грудастых молодух, захотел симпатичную крестьяночку по-быстрому попользовать. Но вмешался жених, которого по итогу обвинили в нападении на солдат владетельного сеньора. Последовало наказание в виде плетей, в назидание остальным, чтобы знали место. В принципе, ничего особенного. Все согласны веяниям времени. Осталось решить, как поступить, оставить как есть или вмешаться. С одной стороны, сам выступлю нарушителем закона, с другой буду чувствовать себя слабаком, сбежавшим от проблем. Гахор из принципа бы не отступил, заставив заплатить за испорченный вечер у костра. Ему было плевать на крестьян, но свой покой заклинатель ценил особо. Я тоже по итогу решил вмешаться, потому что происходящее выглядело неправильно. Но перед этим следовало кое-что уточнить, чтобы не бросаться вперед сломя голову. «А что, Лютер и правда сотник?» – спросил я у мужичков. Трое вновь усиленно закивали. «Сотник, сотник, кто же еще? У него и лычки есть. Говорят, барон сам придумал. И что, в замке прямо сотня дружинников?» Небрежным тоном продолжил я. На этом месте два более сообразительных настороженно замолчали, а словоохотливый с удовольствием выдал. «Да куда там, повезет, если два десятка наберется». «Понятно. И замок скорее всего не замок, а халупа чуть лучше крестьянских хибар, а титул барона самовольно присвоен. Любой главарь шайки мог назваться хоть графом, если мог продержаться больше одного месяца. Недавний пример лесного барона в этом показателен. Я тронул коня, раздвигая толпу. Люди безропотно пропустили невесть откуда взявшегося всадника. «Кажется, с него хватит», — сказал я, с высоты седла глядя на стоящего в центре дружинника. Широкоплечий, коренастый, он живо развернулся, демонстрируя неплохую реакцию. Остальные солдаты раздались в стороны, перехватывая удобнее копья. Вооружены легко, в основном топоры и копья, только у двоих мечи, и еще у парочки луки. Доспехи плохонького качества состояли из ржавых кольчуг и побитых шлемов. Больше похожи на ополчение, чем на регулярные войска. И выучка скорее всего соответствующая. «А ты кто такой, чтобы указывать нам?» — дерзко спросил солдат с кнутом в руке. «Должно быть, это и есть сотник Лютер. Тот, кто имеет на это право», — спокойно сказал я и зажег над ладонью сгусток огня. Отсветы фиолетового пламени в вечерних сумерках скользнули по лицам. Люди отшатнулись назад. Толпа замерла. Наступил критический момент: подчинятся ли солдаты заезжему колдуну, или, презрев страх, окажут сопротивление. Глава 25. Страх – иррациональное чувство, его почти невозможно контролировать, трудно обуздать. Особенно, если сознание встречается с тем, чего до конца не понимает. Обычные люди не понимали магию, старались держаться подальше и воспринимали умеющих ей управлять кем-то особенным, отличным от простого человеческого рода. Эта особенность бросалась в глаза, заставляла настороженно относиться к любому, проявившему хоть толику способности к магическому таланту. Именно непохожесть и скрытый страх приводили к сжиганию на кострах колдунов и ведьм в земной истории. Боязнь чего-то, что обычные люди не понимали, заставляла избавляться от источника страха на уровне безусловных инстинктов. В этом мире магия была в порядке вещей. Но даже здесь древний страх первобытного человека, прячущегося на заре времен от грома и молний, воспринимался карой небес, вызывал настороженность и неуверенность к любому представителю племени чародеев. Иррациональный, подсознательный страх перед магией, перед колдунами, умеющими ее применить. Это четко читалось в глазах не только баронских дружинков, но и деревенских. Стоило загореться колдовскому огню на ладони, как народ шарахнулся в сторону. Но затем, подчиняясь инстинктам, замер, не зная, что заезжий маг будет делать, то ли ограничится демонстрацией силы, то ли начнется швыряться огненными шарами, сжигая людей и дома. В гуляющих отсветах лилового пламени лица людей посерели, в глазах ужас. Но если деревенские могли показать боязнь, то вояки вынужденно держали лицо. Будь одни, без сомнения отступили бы, не желая связываться с волшебником. Но на своей земле, в окружении крестьян и заброшенной деревни, такой слабости баронские солдаты позволить себе не могли. Я поздно это понял, прочитав по глазам упрямую решимость сотника идти до конца. «Это владение барона Байхарда», — наклонив голову, процедил Лютер, опуская кнут и делая осторожный шаг в сторону. Маневр не остался незамеченным, остальные солдаты рассредоточились. Даже так, похоже, несмотря они действительно собрались идти до конца. Даже у провинциальных дружинников обнаружилась гордость. Плохо, сходу не напугать, заставить отступить не выйдет. Видно по глазам. Первая растерянность прошла, в дело вступили другие инстинкты, хозяев земли, защищающих ее от чужака. Но им не отступать поздно. Здесь не только уязвленная гордость и потеря лица от плохо вооруженной солдатни, больше похожей на сброд, чем на воинов, но и предосторожность, что один из них не выдержит и нападет, стоит повернуться спиной. Могут пустить стрелу или метнуть копье. Страх принимал разные формы, в том числе в виде желания избавиться от объекта опасности радикально. «Езжай по своим делам, путник. Происходящее тебя не касается». Баронский сотник тоже понял мои затруднения и постарался сгладить ситуацию на свой лад. «Здесь вершится правосудие за нарушение законов власти сеньора над своими людьми. Самое забавное, что он прав. Не знаю насчет принуждения грудастой крестьянки к сексу, но нападение на стражников наказывалось строго, потому что силу могла применять только власть, иначе все могло скатиться в анархию. Таков порядок вещей, и с точки зрения крестьян все действительно по закону, по традициям, по обычаям, что в это время одно и то же. Но я не они, мне плевать на порядок. плевать на баронских солдат, решивших развлечься в деревне, плевать на самого барона. Я видел перед собой беззаконие и собирался его пресечь, даже если придется пойти против местного феодала. К тому же, кто сказал, что он прав? С точки зрения землянина 21 века, происходящее было ничем иным, как произволом тех самых представителей закона, которые они должны защищать. В конце концов, в эту эпоху провинциальный барон ничем не отличался от главаря разбойничьей шайки, собирающей дань с захваченных земель. А я предлагаю вам отвязать парня и убираться отсюда, пока я окончательно не рассердился, размеренным тоном произнес я, качнув рукой. Фиолетовые отблески скользнули по лицам солдат и крестьян, последние не выдержав, подались назад, не желая вставать между противоборствующими сторонами. Сотник скрипнул зубами, мрачно взглянул на сгусток колдовского огня. Сомнения гуляли во взоре вояки. Помедлив, он оглянулся на исполосованное тело, привязанное к чурбаку. «Ладно, похоже, с него хватит», — неохотно буркнул сотник, стараясь не встречаться глазами с подчиненными. Оценив ситуацию, опытный солдат решил не доводить дело до схватки, посчитав, что кучка деревенских того не стоит. «В замок, разумеется, сообщат, и барон Байхарлд будет решать, как поступить с заезжим колдуном, отправлять вслед погоню или ограничиться грозным предупреждением окрестным деревням, не принимать на постой незнакомых путников». Поток мыслей так четко читался по лицу сотника, что я чуть не рассмеялся. Он заранее готовил оправдание не только для собственной совести и подчиненных солдат, но и для хозяина, который наверняка спросит, почему колдуна не повесили. «Правильно решение», — кивнул я, но не договорил. Нервы самого молодого солдата не выдержали. Привыкнув смотреть на грязных селян свысока, сам наверняка еще недавно был таким, он не сдержал унижения, вскинув лук. Свистнула выпущенная стрела. Я отклонился в седле, ощутив, как смерть прошла рядом, чиркнув по волосам в районе виска. Глаза сотника Лютера расширились, за доли секунды он понял, что произойдет дальше, и даже открыл рот, собираясь то ли скомандовать атаковать всем вместе, то ли приказывая замереть на месте.